Глава 33. Управление общением. Богатый папа говорил, чем с большим количеством людей ты общаешься, и чем лучше ты умеешь делать это, тем лучше будет твой денежный поток. Вот почему управление общением является следующей ступенькой в треугольнике БИ. Он также говорил, чтобы умело общаться, ты должен хорошо разбираться в человеческой психологии. Никогда не знаешь, что движет людьми. Если тебе что-то интересно, это еще не значит, что это будет интересно другим. Чтобы умело общаться, нужно знать, на какие кнопки нажимать. У разных людей разные кнопки. Еще он говорил, многие говорят, но немногие слушают. Или мир полон замечательной продукцией. А деньги идут к тем, кто лучше всех умеет поддерживать общение. Меня всегда поражало то, как мало времени бизнесмены уделяют совершенствованию своих навыков общения. Когда в 1974 году я противился тому, чтобы учиться продавать ксероксы, ходя от двери к двери, богатый папа только произнес: «Бедные люди не умеют общаться». Я повторяю здесь это негативное высказывание, стремясь пробудить желание изучать этот необъятный предмет, упражняться в нем. Еще богатый папа говорил: поток денег в твой бизнес прямо пропорционален потоку общения из него. Всегда, когда я вижу, как бизнес терпит крушение, я знаю, что это часто является отражением плохого или недостаточного потока общения из него, или и того, и другого. Я заметил, что обычно через 6 недель после появления проблем с общением появляются проблемы с деньгами. Прекратите общение сегодня, и через 6 недель вы будете наблюдать последствия этого на вашем денежном потоке. Однако внешнее общение не единственный вид общения. Внутреннее общение не менее важно. По финансовым отчетам компании можно легко определить, какие подразделения бизнеса общаются хорошо, а какие нет. У компании, акции которой свободно обращаются на фондовой бирже, больше проблем с общением. Это все равно, что две компании в одной, одна для клиентов, другая для акционеров. Общение с обеими группами жизненно важно. Когда я слышу, как люди говорят: «Зря я вывел свою компанию на открытый фондовый рынок», это обычно означает, что у них проблемы в общении с акционерами. Богатый папа взял себе за правило посещать один семинар по общению в год. Я продолжаю эту традицию. И заметил, что каждый раз после того, как я посещаю такой семинар, мои доходы возрастают. За эти годы я прошел курсы по продажам, системам маркетинга, рекламе, заголовкам и написанию текстовой рекламы, переговорам, публичным выступлениям, прямой рекламе по почте, ведению семинаров, привлечению капитала. Из всех этих тем начинающих предпринимателей больше всего интересует привлечение капитала. Когда меня спрашивают, как научиться привлекать капитал, я отсылаю их пунктам с 1 по 7, объясняя, что привлечение капитала требует каждого из них в той или иной форме. Большинство бизнесов так и не встают на ноги, потому что предприниматель не знает, как привлекать капитал. А богатый папа говорил, что привлекать капитал – самая важная задача предпринимателя. Он имел в виду не то, что предприниматель должен постоянно клянчить деньги у инвесторов, а то, что он всегда поддерживает приток капитала, будь то через продажи, через прямой маркетинг, частные подписки на акции, публичные подписки на акции, через инвесторов, ну и так далее. Богатый папа говорил, пока не будет создана система бизнеса, сам предприниматель – система, целью которой является приток денег. В начале любого бизнеса поддержание притока денег является самой важной задачей предпринимателя. Еще помню случай, как ко мне подошел молодой человек и сказал: «Я хочу начать собственный бизнес. Что вы мне порекомендуете сделать, прежде чем я начну?» Я дал ему такой стандартный ответ: «Устройтесь на работу в такую компанию, где вы сможете научиться продавать». На что он ответил: «Я терпеть не могу продавать. Не люблю продавать и не люблю коммивояжеров. Я хочу быть президентом и нанимать коммивояжеров». Как только он это сказал, я просто пожал ему руку и пожелал удачи. Бесценный урок, которому научил меня богатый папа, состоял в следующем. Никогда не спорь с людьми, которые спрашивают у тебя совета, но не удовлетворены тем советом, который ты им даешь. прекращай разговор тотчас же и иди по своим делам. Способность эффективно общаться с как можно большим количеством людей – очень важный навык в жизни. Это мастерство стоит того, чтобы ежегодно его оттачивать. Что я делаю, посещая семинары? Как говорил мне богатый папа, если хочешь быть человеком из квадранта «Б», твоим первым навыком должно быть умение общаться и говорить на языке трех других квадрантов. Люди из тех квадрантов могут обойтись умением говорить лишь на языке своего квадранта, но люди из квадранта «Б» не могут. Говоря проще, основная и, возможно, единственная задача человека из квадранта «Б» — это общаться с людьми из других квадрантов. Я рекомендую людям заниматься сетевым маркетингом, чтобы приобрести опыт продаж. Некоторые организации сетевого маркетинга имеют великолепные программы по обучению общению и продажам. Я видел, как стеснительные интроверты становились людьми, которые могли общаться легко, эффективно и больше не бояться, что им откажут или что их засмеют. Такая толстокожая установка жизненно важна для любого человека в квадранте «Б», особенно если ваши собственные навыки общения еще не отшлифованы. Мой первый визит в качестве торгового агента. Я до сих пор помню свой первый визит в качестве торгового агента. Это было на улице, которая тянется вдоль пляжа Вайкики. Почти час я ходил взад-вперед по тротуару, набираясь мужества, чтобы подойти и постучаться в дверь. Наконец, я зашел в маленький магазинчик безделушек для туристов и увидел перед собой хозяина. Это был пожилой человек, за свои годы повидавший немало начинающих коммивояжеров вроде меня. Когда я весь в поту, запинаясь, пробормотал заученные фразы о достоинствах копировального аппарата «Ксерокс», он лишь расхохотался. Вволю посмеявшись, он сказал: «Сынок, ты худший из всех, кого я видел, но послушай меня, продолжай, несмотря ни на что, потому что если сумеешь преодолеть свой страх, мир вокруг тебя станет очень ярким. А если сдашься, то закончишь так же, как я, сидя за таким вот прилавком 14 часов в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году, ожидая, когда зайдет какой-нибудь турист. Я сижу и жду здесь, потому что боюсь выйти на улицу и делать то, что делаешь ты. Поборешь свой страх, и мир раскроется перед тобой. Уступишь страху, и твой мир будет становиться все меньше и меньше с каждым днем». По сей день я с благодарностью вспоминаю этого старого, мудрого человека. Когда я начал преодолевать свой страх перед продажами, богатый папа заставил меня вступить в тост-клуб, чтобы я научился преодолевать страх, выступая перед большой аудиторией. Когда я начал жаловаться, он сказал: «Все великие лидеры — великие ораторы. Лидеры великого бизнеса должны быть великими ораторами. Если ты хочешь стать лидером, ты должен стать оратором. Сегодня я могу спокойно выступать перед десятками тысяч людей в залах для конвенций, благодаря моему обучению продажам и занятиям в тост-клубе. Если вы думаете начать свой собственный бизнес в квадранте «Б», я советую вам приобрести эти два навыка. Во-первых, выработайте способность справляться со страхом и умение убеждать людей в достоинствах вашей продукции или услуг. Во-вторых, научитесь выступать перед большой аудиторией, поддерживать интерес к тому, о чем вы говорите. Как говорил мне богатый папа, есть ораторы, которых никто не слушает, есть продавцы, которые не могут ничего продать, есть создатели рекламы, которую никто не смотрит, есть предприниматели, которые не могут привлечь капитал, и есть бизнес-лидеры, за которыми никто не идет. Если хочешь достичь успеха в квадранте «Б», не будь ни одним из них. Моя первая книга из серии «Богатый папа», «Богатый папа, бедный папа», находилась в списке бестселлеров престижной австралийской газеты «Sydney Morning Herald» более 2 лет. В Соединенных Штатах она держалась в списке бестселлеров «Wall Street Journal» почти 9 месяцев, а в сентябре 1999 года попала в список бестселлеров «New York Times». Когда другие авторы спрашивают меня, в чем секрет того, как я попал в эти списки, я просто повторяю слова из книги «Богатый папа, бедный папа». Я пишу не лучше всех, я лучше всех продаюсь. И добавляю при этом, что меня дважды отчисляли из школы, потому что я не мог писать. И что я ни разу не поцеловал девочку в школе, потому что был слишком застенчивым. А в конце говорю то, что однажды сказал мне мой богатый папа. Неудачники находят свои сильные стороны и всю жизнь стараются сделать их еще сильнее, часто при этом игнорируя свои слабые стороны, пока в один прекрасный день их уже невозможно будет больше игнорировать. А преуспевающие люди находят свои слабые стороны и превращают их в сильные. Часто внешний вид человека говорит значительно больше, чем слова. Порой люди, которые приходят ко мне со своим бизнес-планом или просят вложить деньги, похожи на мышей, которых пожевал кот. И каким бы хорошим ни был при этом их план, их внешний вид служит тормозящим фактором. Считается, что при выступлении перед публикой на внешний вид приходится 55% убеждающей силы, на тон голоса 35%, а на слова всего 10%. Если вы помните президента Джона Кеннеди, все 100% работали на него, и это давало ему очень мощную убеждающую силу. Хотя не все из нас столь же физически привлекательны, каким был он, все мы можем постараться быть как можно лучше одетыми и ухоженными, чтобы наши мысли звучали более убедительно. Недавно одна телевизионная программа провела исследование, отправив устраиваться на одни и те же рабочие места внешне очень привлекательных и непривлекательных претендентов с абсолютно одинаковыми анкетами. Было очень интересно наблюдать, что привлекательные претенденты получили больше предложений, чем непривлекательные. Мой друг входит в совет директоров банка. Он как-то сказал мне, что нового президента они назначили за его внешний вид. Он выглядит как президент. Когда я спросил о его квалификации, мой друг только махнул рукой. Его вид, его квалификация. У него вид, как у президента банка, и говорит он, как президент банка. Вести дела будет совет директоров. Пусть он просто привлекает новых клиентов. Я привожу этот пример для тех, кто говорит, да ну, моя внешность роли не играет. В мире бизнеса внешность – мощный фактор убеждения. Повторяя старое клише, у вас есть только один шанс произвести первое впечатление. Разница между продажами и маркетингом. Обучая нас общению, богатый папа требовал, чтобы мы с Майком знали разницу между понятиями продажи и маркетинг. Он говорил, люди делают большую ошибку, когда, говоря об общении, они произносят продажи и маркетинг. Поэтому они страдают от низкого уровня продаж или плохого контакта с персоналом и инвесторами. Богатый папа продолжал свои объяснения, сказав, что правильно говорить так. Продажи, маркетинг. Он добавлял при этом, основная хитрость в деле общения – это знать, что на самом деле это продажи над маркетингом, а не продажи и маркетинг. Если у бизнеса сильный и убедительный маркетинг, то продажи пойдут легко. Если у бизнеса слабый маркетинг, компании придется потратить много времени, сил и денег, чтобы осуществлять продажи. Он также говорил Майку и мне, когда вы научитесь продавать, вам надо будет научиться маркетингу. Часто владелец бизнеса в S силен в продажах, но чтобы быть преуспевающим владельцем бизнеса в квадранте Б, надо быть сильным и в продажах, и в маркетинге. Затем он сказал, продажи – это то, что ты делаешь лично, один на один. Маркетинг – это продажи, осуществляемые через систему. Большинство бизнесменов квадранта S очень хороши в продажах один на один. Чтобы совершить переход в квадрант Б, им надо научиться продавать через систему, что и является маркетингом. Итак, общение – это область, стоящая того, чтобы изучать ее всю жизнь, потому что общение – это больше, чем просто говорить, писать, одеваться и демонстрировать. Как сказал мне богатый папа, если ты говоришь, то это еще не значит, что тебя кто-то слушает. Когда люди спрашивают меня, с чего начать строить мощный фундамент умения общаться, я советую им начать с двух фундаментальных навыков. Продаж один на один и выступление перед аудиторией. Я также советую им внимательно следить за своими результатами и прислушиваться к обратной связи. В процессе своего превращения, благодаря этим двум навыкам, из человека, который не умеет общаться, в человека, который умеет прекрасно общаться, вы увидите, как одновременно будут улучшаться и ваши навыки повседневного общения. И когда все эти три навыка улучшатся, вы увидите, как в результате увеличится ваш денежный поток. Примечание. Хорошее первое впечатление часто имеет решающее значение. Ваши усилия, направленные на маркетинг и продажи, часто будут являться первым впечатлением, которое ваш бизнес будет оказывать на потенциальных клиентов. Каждый раз, когда вы будете говорить, ваша увлеченность своим делом и ваш внешний вид будут производить впечатление на аудиторию. Важны также все опубликованные и напечатанные материалы, выпускаемые и распространяемые вами. Это лицо вашего бизнеса. Как мы сказали, маркетинг – это продажи через систему. Вы должны быть уверены, что знаете свою аудиторию и что выбранные средства маркетинга подходят для нее. Осуществляя маркетинг или продажи, всегда включайте следующие три компонента. Определите потребность, предложите решение, а на вопрос клиента «Зачем мне это?» отвечайте специальным предложением. Также бывает полезно создать у клиента ощущение безотлагательности, требующее от него немедленной реакции. Внешнее общение играет в бизнесе огромную роль, но внутреннее также жизненно важно. Вот некоторые примеры. Внешнее общение. Продажи, маркетинг, работа с клиентами, общение с инвесторами, связи с общественностью. Внутреннее общение. Делить победы и успехи со всей командой. Регулярные совещания с сотрудниками. Регулярные контакты с консультантами. Политика в области человеческих ресурсов. Одна из мощнейших форм общения, которая оказывает воздействие на бизнес и на которую вы мало можете влиять, это информация, идущая от ваших существующих клиентов к вашим потенциальным клиентам. В Cash Flow Technologies мы относим большую часть наших успехов за счет того, что наши клиенты говорят о нас другим людям. В этой рекламе из уст в уста заключена великая сила. Она может очень быстро принести компании успех или неудачу. По этой причине работа с клиентами – жизненно важная функция для каждой компании. Когда вы покупаете франшизу или начинаете заниматься сетевым маркетингом, системы общения часто представляются вам уже в готовом виде. Кроме того, их средства общения уже апробированы другими работавшими по франшизе или членами маркетинговой сети. Поэтому у вас есть огромное преимущество перед теми, кто старается самостоятельно разработать свои материалы. Эти люди не знают, будут ли они успешными, пока не опробуют их и не оценят полученный эффект. Как отмечает Роберт, способность говорить имеет решающее значение для построения успешного бизнеса. Программы обучения и самообучения, предлагаемые отдельными компаниями, использующими систему франшизы, и организациями сетевого маркетинга, предоставляют прекрасные возможности